Глава четвертая. Наша старая добрая страна уже 7 лет как была республикой, после того, как приросла еще одной маленькой территорией. Пондишери вошел в Индийский союз 1 ноября 1954 года. Одно событие местного значения тотчас повлекло за собой другое. Часть земель Пондишерийского ботанического сада отошла под замечательное дело, притом безвозмездно, в Индии был заложен новый зоопарк, и обустроили его в соответствии с самыми современными и разумными с точки зрения биологии требованиями. Зоопарк был огромный, площадью в несколько акров, до того огромный, что объехать его можно было разве только на поезде, хотя чем старше я становился, тем меньше он мне казался, как, впрочем, и поезд. Теперь же он стал такой маленький, что целиком умещается в моей памяти. Представьте себе жаркий, влажный уголок, утопающий в солнечных лучах и ярких красках. Там все цветет буйным, неувядающим цветом. Куда ни глянь, непроходимые заросли деревьев, кустарников, лиан и священные фикусы, и делоникс королевский, что именуют еще пламенем леса, и красный хлопчатник, и джакаранда, и манго, и хлебные деревья, и бог весть какие еще, чьи названия так и остались бы для вас загадкой, если б не вбитые рядом памятные таблички. Скамейки на каждом шагу. На скамейках всегда кто-то лежит и спит, а кто-то просто сидит, как те парочки юных влюбленных, они робко тайком переглядываются, а руки их, соприкоснувшись, будто застывают в воздухе. И тут вдруг замечаешь, что из-за высоких древесных крон за тобой без всякого стеснения подглядывает совсем другая парочка — жирафов, и это далеко не последний сюрприз. Уже через мгновение ты вздрагиваешь от оглушительных воплей обезьян, стаи, проносящихся мимо, но их тут же заглушают пронзительные крики диковинных птиц. Подходишь к турникету, взволнованно расплачиваешься, так, мелочь, идешь дальше, видишь маленькую стену, и что же там, за маленькой стеной? Не мелкая же яма с парой огромных индийских носорогов, но как раз она-то там и находится. А когда поворачиваешь голову, упираешься взглядом в слона, ну и громадина, сходу и не узнаешь. Зато без труда узнаешь плещущихся в пруду гиппопотамов. Словом, чем дольше смотришь, тем больше подмечаешь, вот он какой зоотаун. До переезда в Пондишери отец мой служил управляющим в одной большой гостинице в Мадрасе, однако неизменная любовь к животным побудила его заняться другим делом, и он стал директором зоопарка. Ну и что тут такого, скажете вы? Вполне разумное решение. Да и какая разница, чем управлять, гостиницей или зоопарком, неправда ваша? Как ни крути! Зоопарк по сравнению с гостиницей — сущий кошмар. Только представьте, постояльцы заперты по номерам. Им подавай не только жилье, но и полный пансион. К ним толпами валят гости, а среди них попадаются на редкость шумные и озорные. Чтобы у них убрать, надо обождать, пока те не переберутся, если можно так выразиться, на балконы. И вот сидишь... Да и ждешь, когда им наскучит окружающий вид, и они снова разойдутся по номерам, чтобы затем привести в порядок и балконы. А уборка — дело не шуточное, тем более, что далеко не все постояльцы соблюдают чистоту, многие неопрятны, как горькие пьяницы. Притом каждый уж больно разборчив в еде и беспрестанно жалуется, что его медленно обслуживают, а чаевых от таких привилет, ясное дело, не дождешься. Между нами, говоря, встречают среди них и чистые извращенцы, такие или безвыходно подавлены, и временами взрываются дикой похотью, или ведут себя нарочито распущенно, Но и те, и другие нередко оскорбляют служащих своими выходками, доходящими порой до кровосмешения. Хотелось бы вам привечать у себя в гостинице этких постояльцев. Вот-вот. Пандишерийский зоопарк стал неизбывным источником как редкостных радостей, так и постоянных хлопот для Сантуша Пателя, основателя, хозяина, директора, управляющего персоналом из 53 человек и моего отца. А по мне, то был рай земной. У меня остались самые счастливые воспоминания о зоопарке, ведь там я вырос. Жил я как принц, да и какой сын Махараджи мог бы похвастаться такой же огромной и роскошной игровой площадкой? В каком еще дворце имелся такой зверинец? В детстве будильником мне служил львиный рык. Понятно, куда ж львам тягаться в точности со швейцарскими часами, но каждое утро между 5 и 6 они как штык принимались рычать. Завтраку неизменно звали вопли и крики ревунов, горных майн и моллукских какаду. В школу меня провожала добрым взглядом не только матушка, но и глазастые выдры, и громадный американский бизон, и потягивающиеся зевающие орангутаны. Пробегая под деревьями, я то и дело задирал голову, чтобы не ровен час не угодить под павлинье пометометание. Безопаснее всего было под деревьями, кишевшими крыланами. Единственное, чего, пожалуй, следовало опасаться, окажись ты там с позаранку, так это утреннего концерта. Летучие мыши гомонили и пищали так истошно, да еще не Влад, что хоть уши затыкай. Попутно я по привычке задерживался у террариумов, любовался лоснящимися, будто отполированными лягушками. В одних кожа была изумрудная, у других — желтая, с темно-синим отливом, или бурая, зеленоват. Иной раз я заглядывался на птиц — розовых фламинго, черных лебедей, шлемоносных казуаров или на печужек вроде серебристых горлиц, пестрых капских скворцов, розовощеких неразлучников, черноголовых, длиннохвостых и желтогрудых попугайчиков. Слонов, тюленей, больших кошек или медведей вроде пока не видно, не их время. Зато павианы, макаки, мангобеи, гиббоны, олени, тапиры, ламы, жирафы и мангусты пробуждались чуть свет. Каждое утро, перед тем, как выйти за главные ворота, я всегда наблюдал одну и ту же картину, обычную и в то же время незабываемую — пирамиду из черепах. Отливающую всеми цветами радуги мордашку мандрила, величавого молчаливого жирафа, громадную разверстую желтую пасть гиппопотама, попугая ара, который карабкается по прутьям ограды, цепляя за них клювом и когтями, приветственную дробь, которую исправно отбивает клювом китоглав, колоритную, как у матерого распутника, морду верблюда. Все эти сокровища так и мелькали у меня перед глазами, ведь я спешил в школу. И только после занятий я мог без лишней суеты проверить на себе, каково оно, когда слон обнюхивает твою одежду, нет ли в кармане ореха, или когда орангутан копается у тебя в волосах, думая выудить лакомого клеща, и после обиженно сопит, твоя голова не оправдала ли его надежд. Разве описать словами, как грациозно скользит по воде тюлень, или изящно, подобно маятнику, раскачивается на ветке паукообразная обезьяна, или как бесхитростно крутит головой лев? Нет, слова попросту тонут в этом море красоты. Уж лучше нарисовать себе все это в голове, так оно вернее. В зоопарке, как и на природе, лучше всего бывать на восходе или на закате. В это время большинство животных бодрствует. Пробудившись, они выбираются из укрытий и бредут на водопой, щеголяют своими нарядами, поют песни, переглядываются и совершают разные ритуалы. Вот она, награда пытливому наблюдателю. Лично я, бог знает, сколько времени отдал неспешным наблюдениям за сложнейшими, многообразнейшими проявлениями жизненных форм, облагораживающих нашу планету. Формы эти до того красочны, громкозвучны, причудливы и изысканы, что просто диву даешься. Про зоопарки я понаслушался почти столько же небылиц, сколько и про веру в Бога. Некоторые несведущие благожелатели полагают, будто на воле животные счастливы, потому что свободны. Такие люди обычно представляют себе большого статного хищника, льва или гепарда, образ гну или трубкозуба как-то не приходит в голову. Они представляют себе, как дикий красавец-зверь рыщет по саванне в поисках, чем бы поживиться, а после чинно переваривает добычу, безропотно принявшую свою участь, или трусит себе помаленьку, чтобы сохранить стать после роскошного пиршества. Они представляют себе, как зверь гордым и нежным взглядом обводит свое потомство, как все его семейство, разлегшись на ветвях деревьев и довольно урча любуется заходом солнца. Жизнь дикого зверя, думают они, проста, замечательна и содержательна. Потом его отлавливают злодеи и сажают в тесную клетку. Прощай, вольное счастье! Отныне зверь помышляет только о свободе и изо всех сил стремится вырваться на волю. Лишенный свободы, притом надолго, зверь превращается в тень самого себя, дух его сломлен. Вот что думают некоторые благожелатели. На самом же деле все по-другому. В природе животными движут принуждение и необходимость. В дикой среде все подчинено незыблемой общественной иерархии, страх там неизбывен, а пищи совсем не густо. Приходится денно и нощно охранять свою территорию и страдать от назойливых паразитов. Да что толк в такой свободе? И то верно, дикие звери не свободны и на воле, ни в пространстве, ни во времени, ни в отношениях между собой, теоретически или, попросту говоря, физически. Зверь может податься куда угодно, презрев общественные условности и ограничения, свойственные его виду. Но на деле у животных такое встречается еще реже, чем у представителей нашего племени. Попробуйте-ка сказать какому-нибудь лавушнику, давай, мол, бросай свои дела, семью, друзей, общество, прихвати деньжат, самую малость, да кое-какую одежонку на смену и ступай, куда глаза глядят. Уж коли человеку, самому храброму и разумному из всех животных, претит скитаться по белу свету этаким чужаком-изгоем, никому ничем не обязанным, то что говорить о зверях? С их-то нравом, куда более консервативным, чем у нашего брата-человека. Да, да, да, так оно и есть. Все звери — консерваторы, а то и реакционеры. На малейшие перемены в жизни они реагируют крайне болезненно. Они любят, чтобы все было так, как есть, день за днем, месяц за месяцем. Они терпеть не могут всяких неожиданностей. Взять хотя бы их территориальные взаимоотношения. У каждого зверя, будь то в зоопарке или в природе, есть свое жизненное пространство, и каждый ход их исполнен смысла, как у шахматных фигур. В том, что ящерица, медведь или олень держатся за свое место обитания, случайности или свободы ничуть не больше, чем в позиции того же слона на шахматной доске, в обоих случаях есть порядок и цель. В природе звери из сезона в сезон передвигаются по одним и тем же тропам, влекомые одними и теми же настоятельными причинами. В зоопарке же, если зверь не лежит в определенное время в привычном месте, значит, здесь что-то не так. Это может означать, что в окружающей обстановке кое-что изменилось, пусть и незаметно. Забудет уборщик шланг, тот валяется, свернувшись клубком, и как будто угрожает. Или вдруг образовалась лужа, и она тревожит зверя. А тут еще лестница отбрасывает тень. Но это может означать и нечто большее. В худшем случае то, чего директор зоопарка боится больше всего, симптом, предвещающий недоброе, повод осмотреть помет, расспросить смотрителя, пригласить ветеринара. И все потому, что аист стоит не там, где обычно. Но давайте пока рассмотрим только одну сторону вопроса. Если вы нагрянете в чужой дом, вышибите ногой дверь, выдворите жильцов на улицу и скажете: «Проваливайте! Вы свободны! Свободны, как птицы! Прочь отсюда! Прочь!» Думаете, они тут же пустятся в пляс и запоют от радости? Ничего подобного. Птицы не свободны. Жильцы, которых вы только что выставили на улицу, непременно возмутятся. «По какому праву ты нас гонишь? Это наш дом, наш собственный. Мы живем здесь не один год. Сейчас вызовем полицию, негодяй ты эткий». Кто не знает пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше». То же самое определенно ощущают и звери. Они существа территориальные, и в этом вся суть их психологии. Лишь на своей территории они могут следовать двум насущным требованиям природы — таиться от врагов и добывать пищу и воду. Любой пригодный для жизни уголок зоопарка, хоть и огражденный, клетка, яма, окруженный рвом островок, загон, террариум, вольер или аквариум — та же территория обитания, только намного меньше природной и находится рядом с жизненным пространством человека. Ну, а то, что территория эта действительно крохотная по сравнению с природной средой, вполне очевидно. Природные места обитания огромны, отнюдь не по причине вкусовых пристрастий тех или иных животных, такова жизненная необходимость. В зоопарке мы устраиваем животных так же, как сами устраиваемся у себя дома. Стараемся разместить на крохотном пятачке то, что в природе рассредоточено на обширном пространстве. Если в допотопные времена пещера наша была здесь, река там, на охоту приходилось идти к черту на рога и в том же месте разбивать стоянку, а за ягодами надо было забираться еще дальше. При том, что кругом простирались непролазные дебри, поросшие ядовитым плющом и кишевшие львами, змеями, муравьями да пиявками, то теперь река течет у вас из крана, только руку протяни. Вымыться можно, не отходя от постели, а поесть там же, где и стряпали. Такое жилье легко содержать в чистоте и тепле, да и оградить его расплюнуть. Дом — компактная территория, где главные свои потребности мы удовлетворяем в одном месте и в безопасности. Добротное, удобное обиталище в зоопарке — тот же самый дом, только звериный, правда, без камина и прочих удобств, что имеются в каждом человеческом жилище. Обнаружив там все необходимое, наблюдательную площадку, закуток для отдыха, место для кормежки и питья, водоем, уголок для чистки и все такое, сообразив, что больше нет надобности охотиться, что корм берется сам по себе, притом 6 раз в неделю, зверь начинает обживать новое жизненное пространство в зоопарке, точно так же, как в природе, обнюхивает его и помечает, к примеру, мочой, сообразно с повадками своего вида. Обосновавшись на новом месте, зверь ощущает себя уже не затравленным приживалой, и уж во всяком случае не затворником, а полновластным хозяином. В замкнутом пространстве он ведет себя так же, как на воле, всегда готовый защищать свою территорию от незваных гостей и когтями, и клыками. Субъективно огороженное место не хуже и не лучше, чем его место обитания в природе. Ежели территория за оградой или на воле ему подходит, значит, так тому и быть. Это такая же простая данность, как пятна на шкуре леопарда. Кто-то мог бы даже поспорить, что зверь, будь он разумен, выбрал бы жизнь в зоопарке, поскольку главное, чем зоопарк отличается от дикой природы, так это сытостью и отсутствием паразитов и врагов в первом случае и вечным голодом добили им тех же паразитов и врагов во втором. Сами посудите, что лучше, жить на дармовщину в отеле «Риц», да еще с бесплатным медицинским обслуживанием, или заделаться бродягой, на которого всем наплевать. Впрочем, звери не умеют сравнивать. Будучи по природе существами ограниченными, они принимают все как есть. В хорошем зоопарке все продумано до тонкостей. Так, если зверь предупреждает нас, держись подальше, пуская в ход мочу и прочие выделения, мы отвечаем: сиди, где сидишь, и для верности отгораживаемся от него решеткой. При таком мирном дипломатическом раскладе и зверь не в обиде, и нам спокойнее, и мы можем без опаски глядеть друг на друга. В литературе описано немало историй про зверей, которые хоть и могли сбежать на волю, но не сбегали, а если и сбегали, то непременно возвращались обратно. Вот, к примеру, история про шимпанзе. Как-то раз не заперли дверь его клетки, и та открылась сама собой. Шимпанзе переполошился не на шутку. Как завопит, и давай лязгать дверью туда-сюда, сились, как видно, закрыть. И так до тех пор, пока кто-то из посетителей не кликнул смотрителя, тот мигом прибежал и исправил оплошность. А в одном европейском зоопарке косули всем стадом выбрались из зоопарка через ворота, которые тоже забыли закрыть. Испугавшись посетителей, косули бросились в соседний лес, где обитали их дикие сородичи, и где с лихвой хватило бы места и для них. Однако беглянки скоро вернулись обратно в свой загон. В другом зоопарке плотник принялся ранним утром перетаскивать доски к рабочему месту, и тут, к его ужасу, из предрассветной дымки медведь и прямо на него. Плотник бросил доски и дал дёру. Смотрители кинулись искать косолапого беглеца и нашли его в собственной берлоге. Он забрался туда так же преспокойно, как и выбрался по стволу рухнувшего дерева. Все решили, что его просто спугнул грохот падавших досок. Впрочем, я ничего не собираюсь доказывать и не хочу защищать зоопарки, хоть все их позакрывайте ради бога, и будем надеяться, последние из магикан животного мира уж как-нибудь да выживут на оставшихся жалких островках дикой природы. Я знаю, зоопарки нынче не в чести, как и религия, и то, и другое внушает людям лишь иллюзию свободы. Пандишерийского зоопарка больше нет. Звериные ямы засыпали землей, клетки сломали. А если где и остались его следы, то лишь в одном месте, в моей памяти.